На выезде из города началась грандиозная пробка, стоя в которой можно было разглядывать проходящих мимо девушек. Бразильянки оказались именно такими, как он себе их представлял. Улицу перешли две или три Донны Флор, словно сошедшие со страниц книги, еще парочка мулаток, ну просто Габриэла из одноименного романа, и море разливанное менее изысканных персонажей, заставляющих вспомнить массовку из «Рабыни Изауры». Все они были едва одеты. Ничего не поделаешь, жарко, как в адском пекле, так что мужикам приходится страдать волей-неволей. Близок локоток, да не укусишь. Мысли Пастухова постепенно устремлялись в иное русло, далекое от предстоящей пальбы, наркобаронов, ученых-тетушек и прочих не слишком увлекательных предметов. Времени мало. И вообще, надо как-нибудь сюда просто так съездить. Дружной мужской компанией, конечно же. Само собой, Пастухов вовсе не собирался предаваться адюльтеру, но просто когда вокруг такой разноцветный праздник жизни, грех не помечтать немного. Сладкие фантазии внезапно прервал раздраженный возглас парня, сидящего за рулем. «Материшься, родимый». «Это даже я с моим убогим английским понять в состоянии», — подумал Пастухов и увидел, что их машина безнадежно заперта в плотном потоке, которому не видно конца и края. Начали вставать вопросы более практические. «Когда же они, мать вашу бразильскую, окажутся в этом вертолете?» Невольная экскурсия в тесных машинах продолжалась около 2,5 часов. В конце концов послышался долгожданный звук винтов, четыре вертолета оторвались от земли, оставляя внизу пальмы и охристые холмы. Билл полетел все же с ними. Он раздал своим русским гостям оружие, автоматы, гранаты, патроны и даже пехотные мины. «Серьезно снаряжает», — сказал артист, — «не иначе война до победного конца». «Я пока с вами. Там на месте сориентируюсь. Объективно сейчас важнее наше с вами дело», — заявил Пастухову Билл, склонившись над картой местности. «Спускаемся прямо на территорию лагеря». На этих словах Билл ткнул пальцем в кружочек, очерченный шариковой ручкой на зеленом фоне, занимавшим практически весь лист. «Это только пятая часть бассейна Амазонки». Удивительное совпадение, что нашу тетку и Гонсалеса одновременно занесло в эту дыру. Всю дорогу Билл неутомимо переговаривался по рации, о чем никто, естественно, не понимал. Зрачки американца все сужались, выражение лица становилось все более обеспокоенным. Наконец из кабины послышался отборный мат пилота. «Я скоро по-английски начну ругаться лучше, чем по-русски», — попытался сбавить напряжение артист. «Брось, сейчас не до шуток». Взгляд Билла целиком и полностью подтверждал последнюю сентенцию Пастухова. «Что-то случилось?» «Надеюсь, нет». «То есть как?» Билл не ответил на вопрос и схватился за рацию. Последовал короткий эмоциональный разговор, после которого он обреченно произнес: «Все-таки случилось. Скажи ребятам, чтобы готовились к аварийной посадке». В этот момент вертолет тряхнуло так, что Пастух прикусил язык. Послышался скрежет, затем последовал еще один толчок, и все кончилось. «Ну, можно сказать, повезло», — сдавленно прошептал Билл. «Застряли в лианах». «И что теперь?» — точно таким же голосом спросил Пастухов. «Как это что?» «Надо выбираться отсюда, пока есть возможность. Там снаружи нас ждут ребята Гонсалеса». «Уже? Откуда они прознали?» «Бразилия!» Билл развел руками. Пока что все были живы, даже пилот. Когда Пастухов выглянул наружу, у него аж дух перехватило, под ногами колыхалось бескрайнее зеленое море. Неизвестно, какие твари водятся в его глубинах. Выхода не было. Один за другим они ныряли в непроходимые заросли, спускались вниз. Куда идти, вернее, продираться, было совершенно непонятно.